Перед моим внутренним взором появляется старая деревянная скрипучая дверь. Это вход в нашу часть дома. Первое, что вспоминается, два ведра воды, стоящие на самодельном столике. Рядом маленькая электрическая плитка. В столе алюминиевые кастрюли и миски. На полке граненные стаканы, блюдца и тарелки. В ящике стола тоже алюминиевые чайные столовые ложки и вилки. Это наша кухня. Она ничем не отапливается. Зимой в ведрах замерзает вода, и готовить очень непросто. Какой приятный запах распространяется из кастрюли, кипящей на плитке. Мама варит борщ. Вкуснее маминого борща ничего нет. Придет время, и коронное мамино блюдо станет еще более ароматным и сытным. Ведь через несколько лет у нашей семьи появится возможность варить супы с мясом. А пока черный хлеб, борщ и чеснок. Разве этого недостаточно, чтобы почувствовать себя счастливым? Я вспоминаю, а сердце радуется и грустит одновременно. Такие же чувства, нет сомнения, появятся у каждого, кто в зрелом возрасте оглянется, чтобы на несколько минут вернуться в свое детство. В нашем домике еще две комнаты. Небольшая столовая и большая спальня. Игровая и гостиная одновременно. Она разделена на две неравные части фанерной перегородкой. Меньшая часть — родительская спальня, большая — наша с братом. Дубовые стол и буфет занимают немало места. Кирпичная печь расположена между двумя комнатами — столовой и спальней — гостиной. Топили печь сначала дровами, потом углем, и только в 60-е годы — газом. «А ты помнишь старшего брата?» — спрашиваю я себя, малышку. Та кивает русой головой. Личико ее становится грустным. Как же не помнить брата, который был старше на целых 5 лет? Он был таким добрым, так любил родителей и ее, младшую сестричку. К нему часто приходили друзья, они играли в шахматы, решали математические задачи. Из подручного материала делали игрушки, в которые она подолгу играла. Воскресенье. Папа сидит за столом, он внимательно смотрит на градусник. Мама остановилась в дверном проеме, она держит в руках глубокую тарелку до краев, заполненную манной кашей. «Шура», — говорит мама и укоризненно качает головой. 37,2, — тихо произносит папа. Мама ставит на стол кашу, берет из папиных рук градусник и кладет его на комод, подальше от папы. Она знает, это не поможет. С тех пор, как папа заболел туберкулезом, он постоянно измеряет температуру. Случилось это на фронте. Белорусские болотистые леса, где он воевал, и стали причиной его заболевания. Папа, медленно, думая о чем-то своем, размешивает кашу. Большой кусок желтоватого масла понемногу перемещается с середины поверхности на края и вглубь содержимого тарелки. Каша была очень горячей. Я, как сейчас, помню точные, размеренные папины движения, когда он ел надоевшую манку. В это время мама доставала из-под пола очередную банку специального раствора, приготовленного из свиного нутряного сала, какао, сахара и других составляющих, необходимых для того, чтобы папа выздоровел. Пасмурное осеннее утро. Мы с мамой идем в магазин, расположенный на параллельной улице. Проходим мимо деревянной продуктовой палатки. Она закрыта, но около нее уже выстроилась небольшая очередь. Мама спрашивает знакомого мужчину. Уже известно, что сегодня будут давать. Тот молча качает головой. Женщина, только что побывавшая у директора магазина, громко извещает. Скоро привезут муку и дрожжи. Люди, стоящие в очереди, как по команде, становятся ближе друг к другу. Мы вместе со всеми ждем, когда откроется заветное окошко. К началу очереди подходит средних лет женщина с химическим карандашом и начинает писать номерки на ладонях будущих счастливчиков. Такое происходит каждый раз. Людям, стоящим в очереди, спокойнее, если у каждого из них есть свой номер. Наши 46 и 47. Мне так хочется побегать. Я прошу маму хоть на немного отпустить мою руку. Мама неумолима. Она боится, что номер на моей ладошке сотрется, ведь идет дождик. Подчиняюсь и стою, переминаясь с ноги на ногу. Как же тяжело детям подолгу находиться в неподвижности. Но сознание напоминает, что мука и дрожжи — это пирожки и лепешки, большая редкость в те трудные годы. Наконец мы с мамой возвращаемся домой. Около нашего забора мои сверстники играют в мяч. Я присоединяюсь к ним. Руки у всех грязные, одежда и обувь мокрые. Но это не мешает нам громко разговаривать, спорить и смеяться. «Давайте играть в вышибалы!» — кричит Борька Сапожников. «Давайте, давайте!» — соглашаемся мы. На земляном тротуаре проведены две большие черты. Мы считаемся: царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Кто ты будешь такой? Я стою за чертой. Мне надо быть ловкой. Я ловлю мяч и тут же кидаю его в Игорька. Но мальчик низко наклоняется, смеется и кричит мне обидное слово: «Мазила!» Я прикусываю губу, чтобы не расплакаться. Я самая маленькая, и если мальчишки и девчонки увидят мои слезы, то начнут обзывать плаксы-ваксы. Держусь изо всех сил. «Хочешь, помогу?» — подходит брат. Я отхожу в сторону, а он ловкими точными движениями выбивает всех, кто еще остается на поле. «Быстро мойте руки и за стол!» — слышим мы мамин голос, когда открываем входную дверь. Ноздри щекочет знакомый аромат жареных лепешек. Пишу эти строчки, а вкус одного из самых простых лакомств ощущаю словно наяву. Эти лепешки я, став взрослой, часто пекла детям и внукам. Яйцо, вода, мука, дрожжи и соль. Вот на чем они были замешаны. Пожаренные на подсолнечном масле полукружья, на которых виднелись следы от вилки, ею протыкали раскатанные кружки, чтобы во время жарки они не вздувались, были такими вкусными, что никакие другие лакомства не могли их заменить. Сливовое повидло, намазанное на них, и сладкий чай — прекрасный ужин. Ночью дождь совсем прошел. Я выхожу во двор. Осеннее солнышко немного подсушило землю. Около забора лежат фанерные коробки, на которых написано «Лапша», «Макароны», «Мука», «Соль», «Пшено». Это бутафория. Напротив, через дорогу, находится фабрика по изготовлению бутафории. Коробки во дворе — брак, который отдают нам. Мы играем в магазин, продавая понарошку крупы и макаронные изделия, соль и сахар, упакованные в фанерные коробки. А еще из них можно строить дома, башни, паровозы и многое другое, на что хватит фантазии. Игры моего детства, Сколько же интересного и удивительного могу я рассказать про вас? Я стою, держа в руках маленький мячик. «Давай поиграем об стенку», — подбегает ко мне Надя Соколова. Она на целый год старше меня. Живет Надя в доме барачного типа со старшей сестрой, мамой и папой. Каждый вечер всей семьей они пьют чай. На столе стоит блюдце с четырьмя самыми дешевыми шоколадными конфетами. Только по одной конфете в день могут они позволить себе съесть. «Давай», — отвечаю я. И мы произносим считалку, чтобы по-честному решить, кому первому начать игру. Я и мои друзья сидим на заваленке и играем. «Кольцо, кольцо, выйди на крыльцо». Хорошо запомнились игры и детские забавы тех времен. На земле очерчен большой круг. Все ребята из ближайших домов становятся внутри его. Андрей подбрасывает высоко вверх мяч и кричит «Оля!». Невысокого роста девочка смотрит вверх. Мы разбегаемся во все стороны. Проходит несколько секунд, мяч в Олиных руках. Она кричит «Стоп!». Мы замираем на месте. Оля оглядывается вокруг, решая, в кого кинуть мяч. Саша смеется и кричит «Бросай в меня!». Девочка кидает в Сашу мяч. Попадание прямое. Мяч отскакивает далеко. Мы возвращаемся в круг, а мальчик бежит поднимать мяч. Теперь его очередь подбрасывать его и называть имя кого-нибудь из нас. Эта игра называется таинственно «Штандер». Как много подвижных игр на воздухе я могу вспомнить. А зимой? Коньки, лыжи, санки. В комнате жарко, печка только что протоплена, на улице мороз. Я подхожу к окну. Стекла почти доверху покрыты льдом. Между рамами теплоизоляция, толстый слой ваты, на котором лежат елочные украшения или маленькие пластмассовые игрушки. Очень хочется посмотреть, что происходит во дворе. Прикладываю к замороженному стеклу ладонь. По телу пробегает озноб, но проходит короткое время, и небольшая часть стекла очищена от льда. Передо мной открывается панорама зимнего двора. Скоро Новый год. В углу комнаты на тумбочке старое ведро с землей. В нем небольшая елка, в целях безопасности привязанная веревкой к гвоздю в стене. На елке много самодельных игрушек, бумажных, раскрашенных цветными карандашами флажков, рыбок, бабочек, попугаев, котят и щенят. Но есть и стеклянные шары, правда, их немного. На столе и на полу разноцветные обрезки бумаги, а рядом чистая простыня и фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Для того, чтобы ватная борода Дедушки Мороза выглядела красиво, а не торчала во все стороны, как у старика Хоттабыча, ее тщательно мазали обычным канцелярским клеем и давали высохнуть. Не верю самой себе. Пишу и чувствую на пальцах и на ладонях чешуйки засохшего клея, которые счищали любыми подручными средствами, линейкой, тупой стороной столового ножа, а елочные лампочки, вот о чем невозможно не вспомнить, сделанные своими руками, припаянные к проводам, тщательно изолированные, покрашенные в разные цвета обычной акварелью. Это одна из важных примет того времени. На секунду сознание возвращает в сегодня. В душе приятное ощущение, вкус детства. Я рада и делаю вывод. Мое внутреннее состояние становится все более устойчивым. Если смогла спокойно вспомнить, а точнее посмотреть приметы самого радостного времени. Мы с мамой едем на стареньком трамвае, деревянном, состоящем из двух неотапливаемых вагонов. Окна заморожены, а так хочется посмотреть, что происходит на улице. Прошу у мамы пятак. Через несколько минут на стекле появляется несколько оттисков монеты. Варежкой долго счищаю снег со стекла. Вот оно, заветное окошко в мир, к которому я так стремилась. Когда я училась в средних классах, мы с друзьями зимой часто проводили свободное время за настольными играми, морским боем, крестиками-ноликами. Еще одна игра запомнилась больше других. Название забыла, а суть помню очень хорошо. На листке бумаги, расположенном горизонтально, нанесены сверху вниз вертикальные линии. Таким образом, лист разделен на 7 равных частей. Каждую из них мы заполняли названиями города и цветка, животного и птицы, книги и кинофильма, фрукта и овоща и, наконец, реки. Выигрывал тот, у кого было заполнено больше граф за одинаковый временной промежуток. Зимой 1952 года мне исполнилось 9 лет. На фотографии можно увидеть девочку с косичками, выводящую букву деревянной ручкой с остальным перышком. На парте лежат перочистка и промокашка, а в верхней части парты сделана круглая выемка для чернильницы непроливайки. На пальцах правой руки чернильные пятна. Каждый вечер я почти до конца отмываю их мылом и пищевой содой. И так каждый день. Мне было интересно задать внукам вопрос, знают ли они, что такое перочистка и промокашка. Оказалось, что значение обоих слов им неизвестно. А я, как сейчас помню, тетрадный лист в косую линейку, исписанный крючочками и палочками. Чтобы закрыть тетрадку или повернуть страницу, я аккуратно кладу промокашку на листок и тихонько провожу по ней ладонью. Чернила со страницы переходят на промокашку, и там появляются крючочки и палочки. Летние каникулы. Счастливая пора. Мы с братом едем отдыхать в пионерский лагерь. Перед моим взором появляется мама с фибровым чемоданом в руках. Рядом в припрыжку бегу я. За нами идет Арик. Он несет свой чемодан и сумку с гостинцами. В тот день никто из нас не заметил грустный взгляд одной из соседок, сидевших на скамейке около своего дома. Прошло несколько месяцев с момента несчастья, и только тогда мама узнала о причине грусти в глазах соседки. У тети Маруси было очень нехорошее предчувствие, но она не решилась остановить нас. Мама, молодая и красивая, стоит около автобуса, на котором мы выезжаем отдыхать в пионерский лагерь на речке Клязьме. Вечерняя лагерная линейка. Мой отряд стоит напротив старшего. Я внимательно всматриваюсь, оглядываюсь вокруг. Брата нигде нет. На мои вопросы получаю невразумительные ответы. Тревога не проходит. Утром следующего дня меня отвозят в Москву. На все вопросы я слышу один ответ. Не волнуйся, мама тебе все объяснит. Меня встречают родители. Глаза у них заплаканы. Мама прижимает меня к себе, и я чувствую, как она старается сдержать рыдание. Мы во дворе дома, где живет мамина тетя. Папа ходит без остановки по дорожкам, иногда всхлипывая и заламывая руки. Тетя и двоюродные мамины сестры окружили и успокаивают нас. Я держу в руках настоящую куклу с закрывающимися глазами, первую куклу в своей жизни. Ее подарило мне лагерное начальство. До этого времени кукол шила мне мама из ткани и рисовала им личики. Я их очень любила и с удовольствием играла с ними. В нашу семью пришло несчастье. Мой старший брат с группой мальчиков пошел искать ребят, своевольно отправившихся купаться. Непослушных мальчишек они нашли. Было жарко, и вожатый разрешил им искупаться. Арик неудачно нырнул и ударился об корягу, скрытую под водой. Смерть была мгновенной. Весной ему исполнилось 14 лет. Я, человек, повидавший многое, с трудом представляю, как мои родители пережили такое горе. Тихо и безропотно приняли удар судьбы. 27 мая 1954 года. В парке Сокольники большой праздник. Ученики окрестных школ в украинских национальных костюмах пришли на празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. Я в розовой кофточке и широкой юбке, на рукавах вышивка крестом. Песни и пляски на многочисленных эстрадах парка. Праздник закончился к вечеру. Возвращаюсь домой и узнаю, что у меня родился брат. С этого дня я чувствую себя взрослой и ответственной, ведь маме трудно, папа часто болеет, на маме лежит основная нагрузка по дому. Я приношу воду из колонки, хожу на молочную кухню за детским питанием, играю и гуляю с Леней. Ко мне домой часто приходят подружки. Они с удовольствием играют с братом, делают ему машинки из деревянных катушек, голубей из газет, читают Корнея Чуковского и Агнию Барто. В выходные праздничные дни мы всей семьей отправляемся на прогулку в Сокольники, любимый всеми парк. Папа берет с собой фотоаппарат. Он не расставался с ним никогда. Фотографии, сделанные папой, очень хорошего качества. В квартире, где мои родители жили в последние годы, хранятся фотографии всех членов семьи, друзей и соседей. А сколько красивейших московских уголков запечатлел объектив старенького Феда. От станции метро «Сокольники» до входа в парк повсюду продаются глиняные обезьянки, прыгающие на резинках мячики, конфеты, петушки на палочке, веера. А в парке аттракционы. Цепочная карусель, колесо обозрения, качели, лодочки. Напишите поподробнее о своих родителях, просят читатели. Как объяснить, что о жизни родителей, когда они были детьми и подростками, я не знаю. Сейчас остается только сожалеть, что не просила маму и папу рассказать об их детстве и юности. Именно поэтому, проводя встречи с детьми разных возрастов, я призываю их задавать вопросы мамам, папам, бабушкам и дедушкам о прошлом.